Лина поздоровалась с кораблем, ответила Ника, и я, услышав это, улыбнулся. Ну, остался только Юра. Твое мнение каково? Поинтересовался я. Ты же знаешь, шеф, что я давно за то, что нужно подбирать экипаж. Ну, а то, что вложения требуются, так без этого никуда. Можно воспользоваться аварийным комплектом нейросетей и баз знаний. Все равно, там на полный штат корабля, а у нас столько и не будет никогда, ответил Юрий. Спасибо, друзья, я вас услышал, и обещаю подумать, улыбнулся я. Девушка мне понравилась, небольшого роста, ладно скроенная, светловолосая, достаточно симпатичная, а главное ее взгляд, спокойный и уверенный. Она действительно не успокоится и добьется своего, наверное, из нее действительно получится хороший пилот, но пока я не мог решиться. Сказывалось мое одиночество, а главное, я привык рисковать только собой. Терзаемый размышлениями, я решил посоветоваться с дядей Мишей. «Дениска, здравствуй, рад тебя видеть», — улыбнулся дядя Миша, когда я подошел к его дому. «Здравствуйте, дядя Миша, я тоже рад вас видеть», — улыбнулся я. «Проходи, пойдем посидим в беседке, я нам коньячку налью», — улыбнулся старый еврей. Мы расположились в беседке, и я рассказал ему о своих сомнениях. «Это хорошо, Дениска, что ты переживаешь. Это хороший знак, значит, будешь беречь своего пилота, а этим немногие могут похвастаться. Я посоветую тебе взять девушку. Во-первых, давно пора обзаводиться экипажем, всю жизнь летать в одиночку ты не сможешь. Так почему не начать с девушки? У тебя очень хороший корабль, а это говорит о том, что шансов выжить в космосе на твоем рейдере у девушки значительно больше. Как ты сам сказал, она все равно станет пилотом, тогда ей шанс стать им. Если есть проблемы с кредитами, я помогу», — улыбнулся дядя Миша. «Спасибо, с кредитами у меня все в порядке. Сейчас как раз загружаюсь мясом. Лечу в столицу, вот хочу по пути продать», — улыбнулся я. «Ты прям бальзам мне на сердце вылил. Ай, молодец, не забываешь науку дяди Миши. Уверен, что и покупателя уже нашел», — улыбнулся дядя Миша. «В принципе, нашел, но контракт пока не заключал», — ответил я. «Если не секрет, по какой цене мясо берешь?» Хитро улыбнулся дядя Миша. «Не секрет. По 550 за тонну. Продавать пока планирую по 1150, ответил я. И здесь порадовал. Молодец, обошел корпорантов. Только продать можно подороже. Помнишь Николая? Мы ему водку и коньяк продавали?» Спросил дядя Миша. «Конечно помню. И его, и Юрия», ответил я. «Вот, ему и нужно продать. У него крупная сеть ресторанов на столичной и еще 4 планетах. Я свяжусь с ним, уточню. Сколько у тебя мяса?» — уточнил еврей. 3000 тонн, — ответил я. «Это таки немного, но и немало. Я так понял, мясо совсем свежее?» — уточнил дядя Миша. «Да, прямо сейчас забой идет», — подтвердил я. «Тогда иди к тете Саре, она тебя пирожками угостит, а я пока с Колей поговорю», — улыбнулся старый еврей. Я пошел трескать пирожки, но не с пустыми руками. Я прихватил с собой 2 килограмма птичьего молока. Сказать, что я удивил тетю Сару, это не сказать ничего. Она была просто в восторге, и от этого старалась накормить меня как харша для убоя. Через 1/2 часа к нам присоединился дядя Миша. Узнав о причине радости супруги, хитро посмотрел на меня, а я сделал невинный вид, словно ничего не произошло. Главное было не в самих конфетах, а в шоколаде, которого в содружестве не знают, а это кредиты, и похоже большие. «Дениска, ты полон сюрпризов, дядя Миша снова станет чуть богаче», — улыбнулся старый еврей. «Я буду только этому рад, но для этого придется вам купить аграфский пищевой аппарат не ниже 8-го поколения», — улыбнулся я. «Ай, молодец, вот спасибо, а то бы мучился», — улыбнулся дядя Миша. «Что?» — ответил Николай. «Перевел я тему разговора. Коля возьмет всю твою партию, ценой не обидит, в накладе не останешься. Я тебе посоветую, а ты послушай. Возьми для него в подарок этих конфет, он будет рад», — ответил дядя Миша. «А как же вы? Вы же хотели немного заработать», — удивился я. Дядя Миша еще из ума не выжил. «Но всему есть мера. У Коли возможностей больше. Мы с ним обязательно договоримся. Да и тебя не забудем», — улыбнулся дядя Миша. Мы еще долго общались на разные темы. К вечеру приехали в гости внуки, и конфеты оказались очень кстати. Я не стал мешать и отправился на станцию. Я решил посетить магазин электроники, в котором покупал свой первый ручной эскин. «Рада вас видеть, господин Ив», — встретила меня уже знакомая мне девушка, только уже с ежиком оранжевых волос. «Взаимно, только я не помню, чтобы мы знакомились, удивился я. Наш Искин помнит всех наших клиентов. Вы же рассчитывались через банк, вот Искин и запомнил вас. А сейчас и я вас вспомнила. Вы Искин покупали, а потом модуль сканирования к нему. Надеюсь, наш товар вас не разочаровал, улыбнулась продавец. Ну да, я и забыл, что рассчитывался через банк, улыбнулся я. Было неловко от своей глупости. Что вас привело к нам в этот раз? Снова ручной Искин, поинтересовалась девушка. Вы совершенно правы. Чем вы меня порадуете? Поинтересовался я. В каком ценовом диапазоне? Уточнила продавец. Давайте посмотрим в районе 150-200 китов, ответил я. Есть управленец восьмого поколения, всего за 190 китов. Очень удачная модель, подходит для любой профессии от пилота до инженера. У нас осталось всего два таких. Я бы порекомендовала выбрать эту модель, она уже со встроенным модулем сканирования, многозначительно произнесла продавец. Очень хорошо, я возьму оба. Что предложите бонусом? Поинтересовался я. Могу предложить на выбор учебную базу в третьем ранге, ответила девушка. Две базы, улыбнулся я. Хорошо, вот перечень, выбирайте. И девушка скинула Анюте список учебных баз. Я возьму программирование, только 5 ранга, ответил я, с подсказки Ани. Очень правильное решение. Работа с модулем сканирования будет наиболее эффективна, но придется доплатить 100 китов за базу, улыбнулась продавец. Я перевел 580 китов и, забрав свои покупки, отправился на корабль. Зачем я купил Искины? Я решил все-таки взять Лину, а так как желательно, чтобы пилотов было минимум 2, то второй Искин взял про запас. Наступил день окончания контракта с Суном. Последний грузовой шаттл улетел после обеда. Я связался с Суном и предупредил, что лечу закрывать контракт. Весь объем мяса был на борту, вместе с необходимыми документами. С моей стороны претензий не было. Я прилетел на ферму Суна, где снова был накрыт стол, но правда уже не на всю семью. Мы закончили формальности с контрактом, подтвердив его выполнение. Сун был очень доволен нашей сделкой, ведь в этом месяце он продаст по факту в 4 раза больше мяса, чем обычно, ведь у него еще оставалась квота от корпорантов. За столом собрались только жены Суна и его сноха. Мы отметили успешное завершение контракта. Настроение у всех было приподнятое, но в воздухе витала тень ожидания. Хозяева не решались начать разговор о Лине, а самой девушки не было видно. Мы все чаще встречались взглядом с Суном. Мысленно вздохнув, я все-таки решил прервать напряжение от ожидания. А где Лина? Что-то я ее не вижу, поинтересовался я. Она в соседней комнате, переживает, наклонившись ко мне, прошептала Сана. Сун сходил за дочерью. Вернувшись вдвоем, они заняли места за столом. Рад тебя видеть, Лина. Как настроение? Поинтересовался я. Если честно, пока не знаю. Все будет зависеть от того, что вы мне скажете, ответила девушка и посмотрела мне в глаза. Ее взгляд говорил о том, что она готова к любому решению. У меня на родине есть пословица «долгие проводы, лишние слезы». У тебя есть ровно час на сборы, произнес я. Спасибо, господин Ден, покраснев, произнесла Лина, поднимаясь со своего места. И запомни, с этой минуты никакого господина Дена, для тебя я капитан. Понятно? Поправил я Лину. Понятно, капитан, с нотками радости в голосе, ответила Лина и убежала собираться. Спасибо тебе, Ден, ты даже не представляешь, как мы рады твоему решению, произнес Сун. Надеюсь, оно правильное. А пока все будет зависеть от самой Лины, ответил я. Прощание вышло достаточно эмоциональное. Пожелать удачи Лине пришли все родственники и наемные рабочие фермы. Речей не было, а Сун, запомнив нашу земную традицию, протянул мне руку, которую я пожал. Мы посмотрели друг другу в глаза, и я, похлопав его по плечу, отправился к шаттлу. Сначала мы отправились в офис нейросети, предварительно связавшись с Антоном. Нужно было поменять девушке нейросеть. Я мог сделать все сам на корабле, но после смены нейросети все равно пришлось бы возвращаться, чтобы перепривязать банковский счет. Антон нас ждал в своем кабинете. Увидев нас, он расплылся в улыбке. «Очень рад вас видеть, проходите, знакомьтесь. Это мой друг Антон, он медик, а это Лина, первый член моего экипажа», представил я Лину Антону. «Очень приятно. Итак, что привело вас ко мне?» спросил Антон. «Нам нужно поменять нейросеть и заодно проверить здоровье», ответил я. «Очень хорошо. Подскажите, Лина, когда в последний раз вы были у врача?» уточнил Антон. Когда устанавливала нейросеть, забеспокоилась девушка. Успокоив Лину, Антон проводил ее в соседнее помещение и, уложив в медкапсулу, вернулся ко мне. «Приятная девушка, ты решил, что будем ставить?» – уточнил Антон. «Да, вот держи». И я поставил на стол небольшую коробочку с нейросетью и имплантами, взятыми из аварийного запаса. А во, не круто, пилот универсал 8 поколения, демилитаризованная аграфская сеть, импланты на интеллект, память, реакцию, на укрепление костной и мышечной ткани. Решил загнать девушку в долги, поинтересовался Антон. Ты еще скажи в рабство, она хочет быть пилотом, а мне в экипаж, нужны хорошие пилоты, да и не только пилоты. Улыбнулся я, разумно, но дорого, улыбнулся Антон. Я за это кредиты не платил, так, что и считать нечего, ответил я. Ну как скажешь, произнес Антон, и вышел к медкапсуле. Ну, что скажешь, поинтересовался я, когда Антон вернулся. Здоровье почти в норме, но нужно будет провести коррекцию. Сейчас уровень интеллекта 131 единица. После коррекции, думаю, еще на пару пунктов поднимется. Нейросеть можно устанавливать, ответил Антон. Что в итоге будем иметь, уточнил я. Давай прикинем. Нейросеть даст прирост в 28%, итого получится почти 170. Через пару месяцев прирастет еще 2%, а это 173 единицы. Имплант на интеллект 100 единиц, это уже 273. Ну и имплант на память в 100 единиц, тоже даст прирост процента 3. Итого получим на выходе 281 единицу. Очень даже неплохо. Я бы посоветовал добавить еще имплант на интеллект плюс 50. Тогда выйдешь на оптимальное значение, ответил Антон. А из тех имплантов, что я тебе на реализацию дал, есть что подобрать? Поинтересовался я. Есть, но только плюс 75, ответил Антон. Тогда ставь еще и его. 356 единиц, всяко лучше 331, улыбнулся я. Что-то еще нужно, уточнил Антон. Да, нужен комплект бас-спасатель 5 ранга, улыбнулся я. Логично, улыбнулся Антон. Теперь по расчетам, сколько я должен заплатить, уточнил я, понимая, что халявы не будет. За диагностику, корректировку и установку нейросети 27 китов, за базу спасатель 75 китов, всего 102 кита. Счет скинул, ответил Антон. Когда закончишь, уточнил я, часа через 3. И еще, я тебе перекину сумму, это за 50% товара, ответил Антон. Хорошо, я пойду пока погуляю. Кредиты получил, произнес я, увидев сообщение о поступлении 1-320-000 кредитов. Все дела закончили только вечером. Правда, с банком решить вопрос не получилось, сеть то еще не развернулась. Придется с утра на станции посетить филиал. Прибыв на корабль, я познакомил Лину с ее каютой. Я выделил ей каюту старшего командного состава. Она отличалась от обычной увеличенной площадью и своим пищевым аппаратом. Ну как, не пожалела еще? Поинтересовался я, когда мы ужинали в кают-компании. Нет, что вы, для меня все так необычно. Скажите, а какую нейросеть вы мне поставили? А то Антон ничего не сказал, только улыбнулся, поинтересовалась Лина. Тут нет секрета, пилот универсал 8 поколения, плюс импланты, ответил я. Я что-то не помню такой сетки в прайсе компании нейросеть, удивилась Лина. А ты помнишь весь прайс компании? Улыбнулся я. Почти. Я часто туда заглядывала, все мечтала купить, только цены у них очень высокие, ответила девушка. Понятно, это аграфская демилитаризованная сеть, поэтому ее и нет в продаже, пояснил я. Я даже боюсь спросить ее цену, смутилась Лина. Цена не главное, главное результат, а прогнозируемый результат, это 356 единиц интеллекта, улыбнулся я. Сколько, неверя переспросила Лина. 356, и это больше, чем было у меня, когда я начинал свою жизнь в содружестве, ответил я. Надеюсь, я не разочарую вас и смогу рассчитаться за вложенные в меня кредиты, скорее для себя, чем для меня, произнесла Лина. К этому вопросу мы вернемся завтра, когда будем заключать контракт. Сейчас отдыхай, набирайся сил. Впереди много учебы и тренировок, время для отдыха будет мало, улыбнулся я. Спасибо, капитан, ответила девушка, и ее лицо озарила счастливая улыбка. Следующий день начался как обычно. Нейросеть у Лины еще не развернулась. Корабль к вылету был готов, поэтому от нечего делать, я решил связаться с Николаем. «Добрый день, Николай, меня зовут Денис», — представился я, как только связь была установлена. «Здравствуй, так вот ты какой», — улыбнулся Николай. «Ну какой есть», — улыбнулся я в ответ. «Рад знакомству. Когда планируешь быть в столице?» — спросил Николай. «Через 26 дней», — ответил я. «Очень хорошо. Значит так, мясо я готов взять по 1300 кредитов, если цена устраивает, то предлагаю заключить контракт». Перешел сразу к делу Николай. «Согласен», — ответил я. «Тогда лови контракт», — улыбнулся Николай. «Готово». Я подписал контракт и отправил его обратно. «Получил. Буду тебя ждать. Как прилетишь, предлагаю собраться у меня, я тебя еще с Юрой познакомлю. Сходим в баньку, попаримся, отдохнем. Ну, а время определим по прилету», — предложил Николай. «Я только за. Давненько в бане не был», — улыбнулся я. «Вот и договорились. Ну все, до встречи», — махнул рукой Николай и отключил связь. После обеда нейросеть Лины развернулась. Не откладывая в долгий ящик, мы посетили с ней местный филиал банка, где Лина произвела привязку счета к новой нейросети. Больше нас в системе ничего не держало. Вернувшись на корабль, я запросил у диспетчера коридор для прыжка. Выйдя на нужный вектор, мы разогнались и ушли в гипер. За всем процессом заинтересованно наблюдала Лина, которой я разрешил присутствовать. «Ну вот и все. На этом работа пилота пока закончена. Теперь займемся тобой. Для начала заключим контракт. Проект я уже подготовил. Согласно контракту, я беру на себя расходы на твою подготовку и дальнейшую сертификацию как пилота. Ты поступаешь ко мне на службу, пока в качестве пилота бота и шаттла, на которые у тебя есть сертификат. Стоимость моих затрат озвучена в контракте. Общая сумма равна 1 карпу. Контракт будет считаться выполненным после погашения тобой всей суммы долга. Обращаю внимание, что в процессе твоей службы сумма долга может быть увеличена. Это будет зависеть от дополнительных расходов, которые могут возникнуть. Как пилот бота, ты будешь получать кредиты 20 китов в месяц, как пилот корабля 50 китов в месяц. При полетах во фронтире надбавка 50%, за участие в боевых действиях 100%. Кроме этих выплат, бывают еще трофейные. Твоя доля составит 5%. 50% от суммы месячной выплаты я буду забирать в погашении долга. Если будем летать в мирном космосе, то лет через 10 рассчитаешься, рассказал я. Меня это устраивает. Я как-то так и думала, что лет за 10-12 рассчитаюсь, прокомментировала Лина. Тогда подписывай контракт и готовься к длительному периоду обучения, улыбнулся я. Лина подписала контракт, и мы отправились в медсекцию, где, уложив девушку в капсулу, я залил ей на нейросеть подготовленные для нее базы. Выставь очередность изучения в следующем порядке. Сначала все базы по первый уровень, потом по второй, затем по третий. После третьего порядок будет другой, объяснил я девушке. Я поняла, очередность выставила, ответила Лина. Ну тогда приятного отдыха, улыбнулся я, и введя 5-кратный разгон, перевел Лину в учебный сон. Я решил не мучить девушку 10-кратным разгоном. Скорость обучения, конечно, будет меньше, но и в трансе она может находиться до 13 дней без перерыва. По моим подсчетам, после первых 13 дней, Лина должна выучить все залитые базы во второй ранг, а баз было немало. Только база «Спасатель» 5 ранга включала в себя целую кучу учебных баз. Это и пилот малых и средних кораблей 4 ранга, и техник малых и средних кораблей 4 ранга, и медицина 4 ранга, и программирование 4 ранга, и кибернетика 3 ранга, и инженер космических кораблей 3 ранга, и юрист 3 ранга, и это самого высокого ранга. Были и несколько баз 2 ранга, но кроме базы «Спасатель», я загрузил базу «Абордаж», «Контрабордаж» 4 ранга, так, что Лине было чем заняться в ближайшие месяцы. Ну, а меня ждала обычная рутина. Дозаправку корабля я производил в системе Ронду. В данной системе располагалась одноименная планета с населением более 10 миллиардов человек. Здесь же располагалась база третьего флота ВКС Ротана, и неудивительно, ведь в системе располагались 10 судостроительных верфей, которые являлись основным поставщиком кораблей для ВКС Империи. Кроме третьего флота система охранялась 2 полными диспетчерскими призмами и множеством оборонительных платформ. Задерживаться здесь у меня желания не возникло. По истечении 13 дней Лина вышла из учебного сна, и я пригласил ее на обед в кают-компанию. «Как самочувствие?» – поинтересовался я. «Спасибо, в норме. Вот только есть очень хочется», – улыбнулась Лина. «Так и должно быть. по себе знаю. Я тут взял на себя смелость и заказал для тебя одно из блюд моей родины. Называется пельмени. Это блюдо из мяса, животного очень похожего на харша, пояснил я, а дроид Стюарт поставил перед нами хорошие порции пельменей, а к ним емкость со сметаной и такую же емкость с томатным кетчупом. Я показал Лине, как едят пельмени. Лично я любил смешать кетчуп со сметаной, а девушке понравилась сметана. Лина с большим аппетитом съела достаточно большую порцию и, по-моему, еще не наелась. Пришлось заказать еще одну порцию, но уже значительно меньше. Я боялся, что ей станет плохо. Выпей пока кофе. Потом, если захочешь, закажем еще, улыбнулся я. Спасибо, очень вкусно. Я такого раньше не пробовала, а с этим белым соусом особенно вкусно, ответила Лина, сделав глоток капучино. Я рад, что тебе понравилось. Теперь давай к делам. Что у тебя по обучению, уточнил я. Все базы во второй ранг я выучила. Начало третий ранг пилота. Уже изучила 13%, гордо ответила Лина. Умница. Тебе нужно сделать перерыв на 3 дня. Сегодня просто отдыхай. Сходи искупайся, позагорай. А завтра в тренажер. Начнем нарабатывать навыки. Улыбнулся я. Куда сходить? Не поняла Лина. Искупаться. Ты плавать умеешь? Улыбнулся я. Я очень люблю плавать. А тут разве есть где? Недоверчиво поинтересовалась Лина. Значит так, иди в каюту и переоденься. Потом я тебя провожу. Ну и сам искупаюсь, улыбнулся я. Через 10 минут... мы уже стояли перед входом в зону отдыха. Я открыл створки и пригласил Лину входить. Девушка, войдя вовнутрь, застыла, не веря своим глазам. Наверное, так и стояла бы, но я подал пример и кинулся в воду. Сегодня мы отдыхали на побережье Черного моря, визуально, в Абхазии, в районе Пицунды. Я и не знала, что на кораблях бывает такое, восхищенно произнесла Лина. Как видишь, бывает, но далеко не на всех кораблях. У нас аграфский рейдер дальней разведки, то есть корабль, который значительное время может находиться вдалеке от обжитых миров. Экипажу нужна эмоциональная разрядка. Голограмма создает эффект полного присутствия, и это помогает экипажу справляться с издержками дальних полетов, пояснил я. Лина оказалась хорошим пловцом, сразу видно, что родилась и выросла недалеко от побережья. Мы хорошо проводили время, пока Анюта не напомнила, что мне пора в тренажер. Я извинился и оставил Лину одну, на что она совсем не обиделась. В столичную систему Ахта прибыли, как и рассчитывали, на 26 день. Система произвела на меня неизгладимое впечатление. Яркая звезда, голубоватого оттенка, вокруг которой расположилось 12 планет, 5 из которых были заселены, причем 2, после терраформирования. Количество космических аппаратов различного вида и размеров, движущихся в разных направлениях, невольно вызывали ассоциацию с муравейником. От увиденного я немного растерялся. Я почувствовал себя так же, как при первой своей поездке в Москву. Вот тогда я понял, в какой глухомане я жил, хотя до этого всегда считал, что Красноярск или Новосибирск очень большие города. Так и сейчас я тихо выпадал в осадок. Больше сотни различного размера и назначения станций. 4 орбитальных крепости, 8 полных диспетчерских призм, и все это 10 и более поколения. База первого флота ФКС Империи, плюс база гвардии Императорского флота. В общем, от всей этой суеты рябило в глазах. Рейдер Туман, застопорить ход и лечь в дрейф. Приготовьтесь к досмотру. Раздался голос диспетчера. Я выполнил требование и лег в дрейф. Через 5 минут к нам подошел патруль из 4 тяжелых крейсеров 11 поколения и потребовал принять досмотровую группу. Я подтвердил готовность к досмотру, и уже через 10 минут принимал на борт у гвардейцев императора. Рейдера смотрели и просветили за полчаса. По итогам досмотра, нам разрешили двигаться дальше, напомнив, что Лина Ял столичную планету посетить не может, 2 соседних, Ситан и Гард, только в моем сопровождении, и продолжительностью, не больше месяца. Поблагодарив старшего патруля, я двинулся в сторону Ахты. Место стоянки нам выделили аж на 7-й орбите из 10. Мы заняли свое место, и только тогда я спокойно выдохнул. И это при том, что всеми маневрами корабля управлял диспетчер системы. Захотелось выпить. Заказав себе коньяка, я дождался дроида Стюарда и залпом осушил бокал. Похоже, отпустило. Первым делом я решил избавиться от груза, поэтому связался с Николаем и скинул данные по месту нашей стоянки. Через полчаса К нам подошел средний грузовой транспорт, на который я перегрузил мясо. Как только транспорт отбыл, на мой счет поступило 3 карпа 900 китов. Неплохо. Моя чистая прибыль составила 2 карпа 250 китов. Если отнять затраты на полет, и даже затраты на лину, я остался в хорошем плюсе. Закрыв контракт с Николаем, мы договорились, что как только я освобожусь, то сразу с ним свяжусь. Теперь наступила очередь Гура. «Прилетел, молодец, ждем тебя», — ответил Гур, как только я его вызвал. «И тебе привет», — усмехнулся я. «Ладно, ладно, я исправлюсь», — улыбнулся Гур. «Давай ближе к делу. Зачем я тебе здесь?» — поинтересовался я. «Все расскажу. Скинь мне координаты парковочного места и жди. Через 2 часа буду», — улыбнулся Гур. И как только я скинул данные по парковке, отключил связь. «Вот и поговорили», — произнес я, сидя в ложементе. «Шеф, Лина окончила очередной курс обучения. Сейчас находится у себя в каюте, принимает пищу», — доложила Ника. «Хорошо, как освободиться, пусть зайдет ко мне. Я буду у себя в каюте», — распорядился я. «Вызывали капитан?» — спросила Лина, входя в мой кабинет. «Да, присаживайся. Кофе?» — предложил я. «Спасибо, не откажусь», — ответила девушка, присаживаясь в кресло. «Как успехи?» — поинтересовался я. «Все базы освоила в 3-м ранге, за исключением инженера и медицины. Медицину подняла на 89%, инженера пока не начинала», — ответила Лина. «Ну, в принципе неплохо. Сегодня отдых, завтра тренажер. Сделаем перерыв на 5 дней, а после попробуем 10-кратный разгон. Он намного тяжелее идет, но думаю, все будет в порядке», — произнес я. «Справлюсь», — улыбнулась Лина. «Теперь по обстановке. Сейчас мы находимся в системе Эхта, и у нас на борту могут быть гости. Хочу тебя предупредить. Всех, кого ты увидишь, ты должна тут же забыть. Договорились?» — спросил я. «Я поняла, капитан. Постараюсь сидеть тихо», — серьезно ответила девушка. «Нет, ты меня не поняла. Занимайся привычными тебе делами, прятаться не нужно. Просто все, что происходит на нашем корабле, должно оставаться тайной». «Хорошо», — улыбнулся я. «Хорошо», — улыбнулась Лина. «Вот и славно. Если хочешь, можешь сходить в рубку, посмотреть на систему. Зрелище впечатляет», — посоветовал я. Гур прилетел только через 3 часа и не один. Его сопровождал высокий, статный мужчина, лет 50, с густыми седыми волосами, сплетенными в одну косу. Одет он был в некое подобие камзола ярко-синего цвета, с серебряными вензелями. «Знакомьтесь, мой друг Денив, а это Инмар, сотрудник нашего управления», — произнес Гур и многозначительно посмотрел на меня. «Очень приятно, господин Мар. Меня можете звать просто Ден», — улыбнулся я. «Очень рад знакомству, Ден. Зови меня просто Ин», — улыбнулся незнакомец. «Я предлагаю пройти в мой кабинет», — предложил я, и проводил гостей к своей каюте. Мы расположились в креслах за чашечкой кофе. От коньяка гости отказались. «Чудесный напиток. Это мы вам обязаны его появлением в Содружестве?» — улыбаясь, спросил Ин. «Ден, господин Ин в курсе того, как ты попал в Содружество?» — виновато улыбнулся Гур. «Если честно, то да. Я захватил с собой из дома этот напиток», — ответил я. «Если не трудно, можете рассказать о своей планете?» — попросил Ин. «Денис, это псион, причем очень сильный. Я возьму его на себя, все будет нормально», — предупредила меня Аня. Наша беседа текла в спокойном русле. Я рассказывал о Земле, о нашей истории, ну конечно, то, что я знал. Мы шутили, причем с чувством юмора Уина, все было в порядке. Никакого негатива со стороны псиона я не чувствовал, как и не чувствовал никакого давления на меня. Когда мои гости все-таки согласились отведать коньяку, ожила Ника. «Капитан, поступило предписание от диспетчера системы сменить место стоянки. Просит подтверждение», — доложила Ника. «Все в порядке, Ден. Это я распорядился. Подтверди смену стоянки. На базе Императорской гвардии будет удобней, а главное, бесплатно», — улыбнулся Гур. «Я подтвердил смену места стоянки, и Туман, под управлением диспетчера, начал движение. Не удивляйтесь, Ден. Через полчаса к вам на корабль прибудет его высочество принц Арцлау вместе с дочерью. Я его личный псион и отвечаю за его безопасность. Вы хороший человек, Ден, поэтому я сообщил принцу, что он может посетить ваш корабль», — признался Ин. «Серьезно? Вот дела. А я и не знаю, как встречать столь высоких гостей», — произнес я. «Все в порядке, Ден. Угостите принца коньяком это будет уместно и достойно», — улыбнулся Ин. Принц прибыл почти через час. «За это время мои гости успели пропустить еще по паре бокалов коньяка. Я же пока решил воздержаться от спиртного. Опьянеть бы не опьянел, но вот запах изо рта – вещь не очень приятная. Ваше высочество, позвольте представить вам капитана этого рейдера, господина Денева», – произнес Ин, когда принц, в сопровождении своей дочери, прибыл на корабль. «Спасибо, Ин. Мы уже знакомы с господином Деневым», — ответил принц. «Господин Ден, позвольте мне еще раз выразить вам искреннюю признательность за спасение нашей дочери», — произнес принц и протянул мне руку. «Я рад, ваше высочество, что ваша дочь теперь с вами», — ответил я и пожал протянутую мне руку. Когда формальности были исполнены, ко мне подошла Мита. За то время, как я видел ее в последний раз, она сильно изменилась, причем в лучшую сторону. Девушка посмотрела мне в глаза, а затем крепко обняла. «Спасибо большое. Если бы не ты, меня бы уже не было», — тихо произнесла Мита. «Я рад, что с тобой все в порядке», — ответил я, погладив девушку по голове. «Я пригласил всех к себе в каюту, где уже был подготовлен небольшой фуршет. Мне ничего особенного в голову не пришло, поэтому я организовал бокалы с коньяком, лимон, порезанный дольками, бокал вина и небольшую коробочку с птичьим молоком. Пока мы были внизу и встречали принца, я попросил Лину организовать сервировку стола, объяснив, что заказать из моего пищевого аппарата. Когда мы все зашли, Лина как раз заканчивала сервировку. «Кто эта милая девушка?» – поинтересовался принц. «Это Лина Ял, ваше высочество, мой будущий пилот. Сейчас она пока учится». Представил я Лину, которая быстро сообразила, что к чему, и склонила голову в поклоне. Я предложил попробовать напитки и закуску моей планеты, на что поступило только одно замечание, на то, что бокал вина был только один. Я быстро исправил это недоразумение, налив бокал для Лины. Мое скромное угощение произвело впечатление, особенно конфеты, которые понравились всем. «Господин Ден, я хотел бы поговорить с вами один на один. Насколько я знаю, на корабле такого класса должна быть зона отдыха. Вы не против, если ваши гости, вместе с вашим пилотом, отдохнут там?» – улыбнулся принц. «Лина, проводи, пожалуйста, всех в зону отдыха», – попросил я. Когда все ушли, принц сел в кресло, с бокалом коньяка в руке, и свободно вздохнул. «Присаживайся, Ден. Это ничего, что я так по-простому. Честно говоря, не люблю весь этот официоз», – произнес принц. «Конечно, ваше высочество», – ответил я и улыбнулся. «Вот и хорошо. Нам есть о чем поговорить. Подскажи, Ден, что бы ты сказал о человеке, который совсем недавно прибыл в Содружество и уже имеет очень приличный корабль, солидный счет в имперском банке. И все это за 3 года, причем за эти 3 года он умудряется спасти 2 высокопоставленных аграфок, убив при этом бойцов боевой звезды. Затем, потеряв корабль, в одиночку захватывает корабль пиратов, спасая при этом еще одну высокородную личность империи Галанти, а затем к нему попадает еще и моя дочь». Принц смотрел мне в глаза. «Ваше высочество, я бы не стал играть в конспирологию и назвал бы такого человека везунчиком или баловнем судьбы. Это как вам нравится», — улыбнулся я, не отводя глаз. «Конспирологию мы сразу отбросили и пришли к такому же выводу. Ты действительно баловень судьбы», — улыбнулся принц. «Ваше высочество, а как вы узнали про аграфок?» — поинтересовался я, ведь я никому о них не говорил. «Если честно, то случайно. 10 дней назад от императора Галанти поступило благодарственное письмо на имя моего отца. В нем император благодарит отца за оказанную тобой помощь. Связавшись со своими коллегами, мы получили разъяснение, а также запись с нейросети леди Ламилы», — улыбнулся принц. «Действительно случайно», — пробормотал я. «Ты даже не представляешь, какую услугу оказал нашей империи. Всем известно, что аграфы держат нас на технологическом поводке, и длина этого поводка, как правило, 3-4 поколения. Очередная технологическая помощь ожидалась только через 10 лет, но в знак признательности аграфы приняли решение оказать ее уже сейчас. И это очень важно, особенно в противостоянии с империей Авар. И еще это кредиты, огромные кредиты. И все благодаря тебе». Принц смотрел на меня, смакуя коньяк. «Я рад, ваше высочество, что смог оказать услугу империи, которая стала для меня вторым домом», — ответил я. «У меня есть еще один вопрос к тебе. Глава аграфского клана опавшего листа Граминель Ленду, он же отец леди Ламилы, просил при случае уточнить у тебя один момент. До событий с его дочерью погибла его племянница. Ее нашли в рубке корабля, пригвожденной листом брони. Но вот ее гермошлем был снят. Скажи честно, твоих рук дело? Спросил принц. Да, ваше высочество, мне до сих пор не по себе, когда вспоминаю ее бирюзовые глаза, смотрящие в вечность, сознался я. У тебя не сохранилось записи того боя? Уточнил принц. Запись есть. Ника, скинь его высочеству запись боя аграфского корвета и запись скафандра. Распорядился я. Принц замер на несколько минут, просматривая запись боя аграфки с аварцами. Ты поступил очень достойно. Скажи, а почему ты обыскал только аграфов, но не тронул девушку? Поинтересовался принц. Девушка погибла как настоящий воин, а ее сопровождающие даже скафандров не надели. Они не собирались защищать корабль. По-моему, это несправедливо, ответил я. С твоего разрешения, я скину Граминель Ленду эту запись. Для аграфов очень важно знать, как погибла девушка, произнес принц. Да, конечно, ответил я. Твой поступок только утвердил наше мнение о тебе. Я знаю твое мнение по вопросу службы в СБ Империи, но если передумаешь, я буду рад заключить с тобой контракт, произнес принц. Ваше высочество, я всегда полагался на себя, сам решал свои проблемы, сам принимал решения, все сам, и при этом мне всегда везло. Поступив на службу, решения будут принимать за меня, и мне это не нравится. Я готов помогать своим друзьям и империи, но как свободный человек, ответил я. Вот поэтому ты приглашен завтра на ужин к моему отцу. С тобой хотят встретиться моя матушка и ее подруга. Я знаю, что они хотят от тебя, но пусть они расскажут сами, улыбнулся принц. На ужин к императору, ваше высочество, для меня это большая честь, но я не уверен, что пытался я отказаться. Никаких «но», и не забудь своего пилота. Побывать во дворце, на приеме императора, удается далеко не каждому. Пусть девушка порадуется, улыбнулся принц. Закончив беседу, мы с принцем зашли посмотреть, как отдыхают наши гости. Увиденное нас развеселило. Ин сидел в шезлонге под раскидистой пальмой и потягивал какой-то коктейль, наблюдая за остальными. А вот Гур время не терял. Он составил компанию девушкам, и они резвились в воде словно дети. Ин, я смотрю, веселье в полном разгаре, рассмеялся принц. А да, ваше высочество, я просто купаюсь в положительных волнах мантры, исходящие от купающихся. Как говорится, каждому свое. Им веселье и забавы, а мне ментальный заряд, улыбнулся Ин. Зона отдыха выше всяческих похвал. Умеют аграфы делать, ничего тут не скажешь. Я бы тоже с удовольствием искупался. Да жалко, времени нет, улыбаясь, произнес принц. А может, дела подождут? Улыбаясь, спросил я. Дела действительно могут подождать. А вот отец ждать не любит, улыбнулся принц и предложил всем заканчивать веселье. Провожая высоких гостей, я попросил у принца разрешения для Лины на посещение столичной планеты, ведь ее социального рейтинга для этого явно не хватало. Разрешение было выдано на срок не более 10 дней и только в моем сопровождении. Этого было более чем достаточно. Спасибо, Лина, за помощь. Если честно, я сам не ожидал этого визита, искренне произнес я. Всегда рада помочь, капитан. Подскажите, а это действительно был принц? Улыбаясь, спросила девушка. Ну, вроде бы да, рассмеялся я. Ничего себе, это значит, что я почти подружилась с принцессой. Все еще не верила Лина, и это не мудрено. Еще месяц назад девушка трудилась на ферме отца, а тут такие перемены в жизни. Почему почти? Поинтересовался я. Ну, за такой короткий срок знакомства нельзя понять, друзья мы или нет, резонно ответила Лина. Ну вот, завтра и продолжишь знакомство, обрадовал я девушку. Она снова будет у нас на корабле? Удивилась Лина. Нет, мы с тобой приглашены завтра на ужин к императору, вздохнул я. Куда? Не поверила Лина. Тебе не послышалось. К императору, повторил я. А в чем мы пойдем? В комбинезонах? Я думала, что во дворец в такой одежде не пускают, озадачила меня Лина. Честно говоря, сам пока не знаю. Делаем так, садимся за Галанит и ищем информацию, решил я. Мы разошлись по своим каютам, и каждый занялся поиском ответа на возникший вопрос, но каждый по-своему. Юра, Анюта, позвал я. Здесь мы, ответила Аня. Шеф, думаю, тут Аня будет более компетентна, произнес Юра. Ну, все как всегда, как проблема, так все на хрупкие девичьи плечи, хихикнула Анюта. Мы это ценим, поверь», — ответил я. «Ну ладно, так уж и быть. У меня есть вариант, с тобой все проще. Комбинезон примет любую форму и цвет, а вот с Линой так не пройдет. Девушке придется покупать наряд», — улыбнулась Аня. «Нужно, значит, купим. Нам все равно еще к Николаю лететь. Вот по дороге и купим», — улыбнулся я. «Ну тогда, по фасону, ничего пышного и олипистого, иначе нас сочтут невоспитанными. Наша одежда должна быть намного проще и скромнее, чем у императорской семьи. Поэтому предлагаю ограничиться простыми костюмами. Тебе, так как ты пилот, можно скомбинировать что-то типа военного френча. Лина тоже пилот, но она девушка, нужно выглядеть женственно и в то же время подчеркнуть свой статус. Я думаю, ей подойдет что-то типа костюма стюардессы, но только брючного», — посоветовала Аня. «Френча, говоришь, а если взять китель военно-морского флота, но без регалий, может подойдет?» — размышлял я. Долго думать не стал, просто взял и начал менять вид комбинезона. Остановились на белом глухом кителе и черных брюках. Конечно, без погон смотрится не так красиво, но по местным меркам однозначно необычно. Лини решил сшить на заказ что-то подобное. Связавшись с местным ателье, я обговорил детали, скинув параметры девушки, которые сняла с нее Ника, и оформил заказ. Цена меня удивила — 50 китов, но зато доставит через час. Вздохнув свободно, я связался с Николаем и договорился о встрече. Через 2 часа он обещал прислать свою яхту. Костюм для Лины привезли вовремя. Я пригласил девушку и попросил примерить костюм. Она с удивлением взяла пакет и вышла. Когда она вернулась, курьер, ожидавший расчета, открыл рот от удивления. Лина была великолепна. Костюм очень шел девушке, подчеркивая ее женственность и в то же время придавая серьезность. Я рассчитался с курьером и снова посмотрел на Лину. Чего-то не хватало, какой-то мелочи. Подумав, я прикрепил ей на левую сторону груди нашивку профессиональной принадлежности. В данном случае пилота малых внутрисистемных кораблей. Такие нашивки обычно носят на комбинезонах, но их ношение не обязательно, поэтому кто-то носит, а кто-то нет. Но вот в данном случае нашивка была к месту и смотрелась как орденская лента на военном кителе. Кроме этого, я заказал техническому дроиду изготовить золоченую табличку с названием корабля. Ее я разместил на правой стороне груди. Получилось просто супер. Лина все это время стояла и молча наблюдала за моими манипуляциями. Когда все было готово, я попросил Нику организовать зеркало. Девушка ахнула и, не веря в увиденное, медленно подошла к своему изображению. Она долго рассматривала себя, а потом повернулась ко мне лицом и одарила счастливой улыбкой. «Капитан, я даже не представляла, что есть такой фасон одежды. В Галаните ничего подобного не было. Вы где это нашли?» — поинтересовалась Лина. «Такую одежду носят девушки воздушного флота у меня на планете», — улыбнулся я. «Спасибо, капитан», — с довольным видом произнесла Лина. «Все-таки девушка есть девушка». Яхта прибыла в назначенное время, мы снова переоделись в обычные комбинезоны и, захватив приготовленные угощения, отправились на встречу с Николаем. Весь полет мы, не отрываясь, рассматривали планету, которая встречала нас целыми океанами растительности разных цветовых оттенков. Моря и океаны занимали всего 47% поверхности планеты, а их воды манили своим бирюзовым цветом. Все населенные пункты утопали в растительности, и с высоты их почти не было видно. Но приближаясь к поверхности, строения все чаще стали попадаться нам на глаза. Столица располагалась в районе близком к экватору, на берегу океана. Яхта совершила посадку недалеко от берега, в районе индивидуальной застройки. Николай встречал нас на площадке, где разместилась яхта. «Ну, здравствуй, очень рад тебя видеть», — обнял меня Николай. «Здравствуй, Коля, я тоже очень рад нашей встрече. Познакомься, это Лина, мой пилот-стажер», — представил я девушку. «Очень приятно, Лина. Зови меня просто Ник», — улыбнулся Николай. Пересев в глайдер, мы за пару минут добрались до особняка, где жил Николай. Дом поразил меня своим видом. Это был обычный, добротный коттедж, такой же, как и на земле. Николай провел нас в дом, где познакомился со своей женой и 3 дочерями. Дочери были уже взрослыми, и 2 из них даже замужем. Семья была, можно сказать, чисто русской. Жену звали Наташа, дочерей Оля, Таня и Маша. Девушки, заметив немного смутившуюся Лину, подхватили ее под руки и увели с собой. «Располагайся, Денис», — предложил Николай, указывая на кресло в каминном зале. «Я словно снова дома, На земле, улыбнулся я, рад, что у нас с женой получилось воссоздать эту обстановку. Юра с женой уже подъезжает, так, что скоро и с ним познакомишься. Надеюсь, ты не откажешь нам в удовольствии, расскажешь, что там на родине. Улыбнулся Николай. Ну все, что знаю, расскажу. А ты давно здесь? Поинтересовался я. Давно. Мы с Юрой служили в торговом флоте, ходили вместе на одном сухогрузе. В 1963 нас похитили, прямо во время вахты. С тех пор стараемся держаться вместе. Вместе были в рабстве, вместе потом служили во флоте, и вместе ушли на пенсию. Улыбаясь, ответил Николай. Ничего себе, это же 59 лет, как вы тут, присвистнул я. Да Дениска, почти целую жизнь, если по земным меркам, вздохнул Николай. Через 20 минут, к нам присоединился Юра, со своей женой, которую звали Нети. Она, в отличие от жены Николая, была местной. Мы все разместились за большим, дубовым, на вид, столом. Хозяйка расстаралась, и стол был выше всяческих похвал. Я, вспомнив о гостинцах, быстро сбегал за ними, я их оставил в глайдере. Денис, а дроиды на что? Рассмеялся Юра. Представляешь, забыл, рассмеялся я. Я достал гостинцы и передал хозяйке, которая тут же поставила их на общий стол. Увидев их, друзья переглянулись. Нет, Миша предупреждал о сюрпризе, но о таком я даже не мечтал, произнес Николай. Девчонки, это же настоящие маринованные огурчики, Коля, смотри, лимон, а это же икра. Юра замолчал, глядя на меня. Все просто друзья, я инженер, хороший пищевой аппарат, ментосканирование памяти, и невозможное становится явью, ответил я на незаданный вопрос. Надеюсь, ты нам настроишь аппараты, спросил Николай. Попробую, но шансов будет больше, если это будет пищевой аппарат Грен-8 поколения, производство Галанти, ответил я, с подсказки моего Искина. Народ расслабился, девчонки уплетали конфеты и пили вино. Николай с Юрой решили начать с водочки, а я скромно достал из кофра бутылочку пива. Открыв ее, я сделал вид, что не вижу сверлящих меня две пары глаз. Коля, он точно Мишин ученик. Ты уж добивай нас сразу, произнес Юра. И все рассмеялись. В общем, вечер был великолепен. Я рассказал свою историю, друзья вспомнили свою, поговорили о земле, немного погрустили, потом дошло и до песен. Лина смотрела на нас с неподдельным интересом, ей все было в новинку. Похоже, от количества впечатлений за день, сегодня ей грозит бессонница. «Коля, кто-то обещал, что сегодня будет баня», — вспомнил Юрий. «Сегодня, друзья, никак не получится. У нас с Наташей завтра очень важный день. Придется хорошо поработать», извиняясь, произнес Николай. «Это, что за день такой, у тебя, что во всех ресторанах аншлаг», рассмеялся Юра. «Ну почти, наш ресторан завтра организует ужин у императора, сам понимаешь, придется все делать самим. Наташа уже начала готовить салаты, а я мясо замариновал, девчонки будут официантами, так, что нас завтра ни для кого нет», ответил Николай. Мы переглянулись с Линой, и я чуть заметно покачал головой из стороны в сторону. Представляю, каков будет завтра сюрприз для моих друзей. Следующий день начался совсем буднично, несмотря на то, что вечером нас ожидало очень волнительное событие. Лина пропадала в тренажере, нарабатывала навыки по изученным базам. Я тоже не отставал от нее, но моя тренировка закончилась значительно раньше, чем у девушки. Позавтракав, я расположился в кабинете с чашечкой кофе. «Анюта, поделись впечатлениями о Псионе», — попросил я. «По меркам Содружества, очень сильный и опытный ментооператор. Сложностей в работе с ним не возникло. Агрессии не проявлял, больше пытался понять, что ты из себя представляешь, а главное, не Псион ли ты». Я успокоила его, подтвердив все, что им о тебе известно. «Так, что все в порядке. А вот, что будет на приеме у императора, пока сказать сложно. Его псион может оказаться намного сильнее», ответила Аня. «Мы готовы к такой встрече?» — поинтересовался я. «Абсолютно. Коммуникатор надежно защитит нас от любой агрессии», — уверенно ответила Анюта. «Главное не засветить наши возможности, а то проблем будет выше крыши», — вздохнул я. «Не переживай, я все понимаю», — успокоила меня Анюта. «Юра, что будем делать с пищевыми аппаратами? Не вызовем нездоровый интерес?» — уточнил я. «Все в порядке, шеф. Твой пищевой аппарат никаких тайн древних не хранит. В него внесли изменения в программное обеспечение, добавив ряд возможностей. У тебя программирование в 6 ранге, теоретически ты сам мог придумать эту программу, поэтому используй эту плюшку, как собственное изобретение. Мы еще доступ к программам закроем, так, что с этим все в порядке», — ответил Юра. «А пищевые аппараты аграфов я попросил, потому что уже знаком с этим программным обеспечением», — заключил я. «Абсолютно верно, шеф», — улыбнулась голограмма. «Что скажете про наши костюмы?» «Не переборщил я?» — поинтересовался я. «Я думаю, все в самый раз», — ответил Юра. «А я бы внесла несколько штрихов», — высказала свое мнение Аня. «Какие?» — уточнил я. «За основу костюма ты взял форму офицерского состава ВМФ России. Форма действительно красивая, но вот отсутствие регалий делает ее незавершенной. Золотые погоны смотрелись бы просто в тему, но я знаю, как ты к этому относишься. Поэтому предлагаю нанести на воротник стойку красный кант, а у края воротника с обеих сторон разместить эмблему в виде Сатурна. Похожих на него планет очень много, будет как символ космоса. Также на рукавах я бы добавила полоски золотистого галуна, а сверх них тот же Сатурн», — предложила Ника. «Я сменил внешний вид комбинезона на форму и внес рекомендуемые изменения. Смотреться действительно стало лучше. Подумав, я добавил 4 золоченых пуговицы. Теперь форма смотрелась очень торжественно, а учитывая, что она не мялась и держала форму, так вообще великолепно. Не хватало только фуражки для завершения образа. Вот только головные уборы как-то были не в моде. Не видел я здесь никого с головным убором, но решил попробовать, попросив Юру изготовить для меня фуражку, а для Лины пилотку, на принтере. Изобретать ничего не стал, за основу взял обычную парадную фуражку ВМФ белого цвета, с золотистым ремешком, без кокарды, но с Сатурном на тулье. Получилось только со второго раза. Первый раз она была полностью из пластика, и мне не понравилось. Внеся поправки, все получилось, как надо. Пилотка для Лины тоже получилась классной. Белая с золотистым галуном и Сатурном в уголке с левой стороны. Осталось только поправить сшитую форму девушки. С этим справился обычный технический дроид. Теперь и форма Лины была похожа на мою, только на рукаве у нее была одна полоска галуна, а у меня 4. В общем, цирк уехал, клоуны остались, хотя мне нравилось. Посмотрим, что скажет девушка, особенно о пилотке. На связь вышел Гур и предупредил, что через 2 часа заедет за нами. Я распорядился прервать тренировку Лины. «Что-то случилось, капитан?» — поинтересовалась Лина, зайдя ко мне в кабинет. «Через 2 часа вылетаем к императору», — сообщил я. «Если честно, то мне немного не по себе. Может, я останусь?» — произнесла Лина. «А форму зачем тебе шили?» «Нет уж, летишь со мной. Я, если честно, сам сильно волнуюсь. Будем поддерживать друг друга», — улыбнулся я. «Хорошо, капитан. Мне переодеваться?» — уточнила девушка. «Да, нужно посмотреть, что у нас получилось», — ответил я. Лина вернулась буквально через пару минут. Выглядела она превосходно. Рекомендованные Анютой изменения гармонично добавляли образ. Я подошел к девушке и надел на ее голову пилотку, чуть наклонив ее на правую сторону. Слов нет, вроде бы мелочь, а как сразу изменила девушку, сделав ее просто красавицей. «Ой, а это что?» — удивилась Лина. «Это головной убор, называется пилотка», — улыбнулся я. «Никогда не носила головных уборов. У нас, я знаю, в холодных районах носит, но мне нравится. А это теперь наша форма?» — уточнила, улыбаясь Лина. «Парадная форма, то есть надеваемая по особым, торжественным случаям», — пояснил я. «Спасибо, капитан», — улыбнулась девушка. Гур прилетел, как и обещал. Зайдя на корабль и увидев нас, он замер от неожиданности. «Ничего себе, вот это красота! Это вы так к императору собрались?» — только и смог произнести Гур. «Ну да, не в комбинезоне же к нему ехать. Все-таки император, а для нас это огромная честь», — ответила неожиданно Лина. «Похоже, будет бум», — пробормотал Гур. «Что-то не так?» — уточнил я. «Нет, все в порядке. Только думаю, Мита скоро захочет стать пилотом», — рассмеялся Гур. Дорога до дворца заняла полчаса. Подлетев к резиденции, мы были потрясены красотой и величественностью дворцового комплекса, утопающего в цветах. Сердце замирало от такой красоты. Но яхта изменила курс и двинулась в сторону от дворца. Конечной точкой нашего полета оказался цветущий сад. Выйдя из яхты, Гур повел нас по дорожке, уходящей в густые кусты необычных для меня цветов. Пройдя 100 метров, мы подошли к небольшому старинному замку, каменные стены которого были покрыты цветущими лианами. На входе нас встречал принц Артслоу, который, увидев нас с Линой, замер от неожиданности. «Да, Ден, умеешь ты удивить. Лина, вы просто великолепны в этом наряде», — улыбнулся принц и предложил нам следовать за ним. Внутри замок напоминал наши земные, на стенах шкуры зверей, какое-то старинное оружие, и тут же обычные тканые дорожки на полу. Перед большим залом нас встречали гвардейцы императора, облаченные в тяжелую броню. Пройдя мимо гвардейцев, мы вошли в зал. Огромный камин, расположившийся на противоположной стороне, лишний раз подчеркивал старинное происхождение здания. В помещении находилось всего 9 человек. В большом, старинном кресле сидел пожилой мужчина, который внимательно смотрел на нас. При нашем появлении все в зале притихли. Принц подвел нас к сидящему в кресле мужчине. «Отец, позволь представить тебе господина Денева и его помощницу Лину Ял», — произнес принц. «Ваше Величество», — произнес я, и мы с Линой склонили головы в поклоне. «Почему-то именно таким я вас и представлял. Я выражаю вам искреннюю признательность, господин Ив, за оказанную вами услугу нашей семье. Прошу вас, чувствуйте себя свободно», — произнес император. «Ваше Величество, позвольте выразить вам признательность за столь высокую оценку моих скромных заслуг», — еще раз поклонился я. «Позвольте представить вам, моя супруга Алана Слау, жена моего младшего сына Фалислау, мой друг и помощник барон Ларзан, подруга императрицы, баронесса Занаде Сант. С остальными, как я знаю, вы уже знакомы», — произнес император. «Ваше Величество, господа», — обратился я к императрице и остальным присутствующим, склонив голову. «Прошу вас, присаживайтесь», — предложил император, указывая на стоящее рядом кресло. Я подошел и, сняв фуражку, присел в кресло. Лина отошла в сторону, где ее подхватила под руку Мита. «Ваш поступок, Ден, вызывает как признательность, так и удивление. Причем удивление вызывает дважды. Первый раз – это все, то, что с вами произошло, и как вы из этого выкрутились. А второй раз – это когда от вас не поступила счета на оплату ваших услуг, как спасателя. Мы с моим помощником, бароном Ларзаном, даже немного поспорили по этому поводу. Развейте наши сомнения, объясните нам, почему вы не выставили счета. Только не говорите, что моя внучка принцесса, и все такое. Две девушки, которых вы спасли вместе с ней, обычные граждане нашей империи», — поинтересовался император. «Ваше Величество, честно говоря, я даже не думал об этом. У меня на родине не принято за спасение человека требовать денег. Я считаю, что это не по-человечески. Если спасенный захочет отблагодарить, то он это сделает, а если нет, то никто от этого не расстроится. Мои родители меня учили: слабого защити, голодного накорми, людей не обижай, но и себя в обиду не давай», — ответил я. «Государь, я оказался прав», — улыбнулся Ларзан. «Признаю, Лар, я был неправ. Господа, предлагаю всем сесть за стол и отобедать. Сегодня, в честь нашего гостя, мы решили отведать блюда его планеты», — улыбнулся император. Никого долго уговаривать не пришлось. Достаточно дружно все разместились за огромным столом. Как только мы сели, тут же появились дочери Николая, в сопровождении дронов-стюардов. Они сегодня работали официантами. Увидев меня, девчата немного замешкались, но, переглянувшись друг с другом, принялись подавать горячие. Обед начался с борща. Как удалось Наташе с Николаем из местных продуктов приготовить очень достойный борщ, для меня осталось загадкой. Но борщ действительно был вкусным. По мере обеда все немного расслабились, и затянувшееся молчание перешло в беседу. «Господин Ден, женскую половину сегодняшней встречи очень впечатлил ваш костюм и костюм вашей спутницы. Если честно, мы не ожидали такой торжественности. Подскажите, что это за костюмы? Мы таких раньше не видели», — произнесла императрица. «Ваше Величество, посудите сами. Нас пригласили не просто в гости, а к самому императору. Разве мы могли позволить себе проявить неуважение и прийти в обычных комбинезонах? Поэтому мы надели парадную форму экипажа моего корабля», — ответил я. «Вы ее сами разработали», — уточнила императрица. «Я только немного ее подправил. Такую форму на моей родине носят экипажи военных кораблей, правда, только морских», — улыбнулся я. «Вы произвели фурор. Посмотрите, как на вас с Линой посматривает Мита», — рассмеялась императрица, и ее поддержали все. «Действительно, Ден, вы смотритесь очень элегантно. Может, вы и Лиус умеете танцевать?» — хитро улыбнулась мать Миты. «Лиус – это местный аналог нашего вальса», — подсказала мне Анюта. «Я никогда не мог сказать, что умею хорошо танцевать вальс, но со слов Анюты, сейчас для меня это не проблема. Думаю, что да, хотя ни разу его не танцевал, но он очень похож на танец моей планеты, честно ответил я. Пока мы обменивались любезностями, пришло время подавать мясо-гриль, и в зал зашел Николай, в сопровождении двух дроидов-стюардов, которые несли блюдо с мясом. «Дома поговорим», – многозначительно прошептал Коля, ставя передо мной тарелку с аппетитными кусками харша. Обед проходил в непринужденной обстановке. Я много рассказывал о Земле, о своей жизни, мы обсуждали все. Говорили об искусстве, о науке, немного о политике, много шутили. После обеда, от Лиуса Вальса, отвертеться не удалось. Сначала я танцевал, с матерью Миты, потом с самой Митой. По их мнению, я оказался неплохим танцором. Лина тоже не оставалась без внимания, и старалась не отставать от меня. Но всему приходит конец. Подошел к концу и этот торжественный день. Когда император, вместе со своим другом Ларзаном, покинули нас, принц Артслоу, вместе с императрицей и ее подругой Занайде Санд, предложили мне пройти в сад. «Ден, мы с моей подругой, хотели бы поговорить с тобой. Арт, наверное, уже говорил тебе, что мы обратили внимание, что все произошедшие с тобой, с момента, как ты попал в Содружество, не иначе как везение, назвать нельзя. Как сказал Арт, ты баловень судьбы. Мы с Заной возлагаем на этот разговор очень большие надежды», — произнесла императрица. «Я буду рад, ваше величество, если смогу быть вам полезен», — ответил я. «Дело в том, что мой сын Рон пропал без вести. 4 года назад он отправился в научную экспедицию, в одну из неисследованных систем. До системы экспедиция добралась без происшествий, но потом просто пропала. Что произошло, мы не знаем. Император отправлял туда спасательную партию, но те вернулись ни с чем. Они искали их почти год, но не нашли даже следов той экспедиции», — произнесла баронесса Занаде Санд. «Мне очень жаль, миледи, но чем я могу вам помочь?» — удивился я. «Вы очень везучий человек, Ден. Создатель благоволит вам. Я хотела попросить вас слетать в ту систему. Может быть, вы сможете пролить свет на судьбу моего сына?» Глаза баронессы наполнились слезами. Система находится за территорией архов. Изначально считалось, что экспедиция подверглась нападению пауков. Но спасательная партия свободно слетала туда, и никаких следов корабля не обнаружила. А ведь в случае атаки пауков, обломки корабля должны были быть. Отправлять новую спасательную партию смысла нет, да и стоит это очень дорого, — добавил принц. «Я даже не знаю, что вам сказать, сударыня. Я очень хочу вам помочь, но как, я пока даже не представляю», — ответил я. «Ден, я прошу вас, слетайте в эту систему. Если и вы ничего не найдете, значит, такова воля Создателя. Но вы моя последняя надежда. Расходы на полет я оплачу. Вы только назовите сумму», — принялась уговаривать меня баронесса. «Про кредиты говорить рано. Я не знаю, во сколько может обойтись такой полет. Но я обещаю вам подумать, и мне нужна будет вся информация об этой экспедиции. Ответ я дам вам завтра», — ответил я. «Спасибо, Ден. Я буду ждать», — произнесла баронесса. Я налил себе кофе и расположился в кресле у себя в каюте. На корабле я был один. Вчера Мита уговорила меня дать увольнительную для Лины, поэтому до завтрашнего дня ее не будет. Пусть девушка отдохнет, тем более что, похоже, с Митой они нашли общий язык. «Анюта, что ты скажешь про Псиона?» — поинтересовался я. «Практически то же самое, что и в прошлый раз. Агрессии не проявлял. Аккуратно прощупывал твое ментальное поле. Единственная разница с ином в том, что он более профессиональный. Видно, сказывается опыт и возраст. Ему 276 лет», — ответила Анюта. «А во, а на вид больше 60 не дашь», — удивился я. «Будешь заниматься тренировками ментального поля, и ты будешь хорошо выглядеть», — поддела меня подруга. «Я буду стараться. Ты же знаешь, что я не специально пропустил тренировки», — оправдывался я. «Ладно, будем считать, что в этот раз отмазался», — великодушно ответила Анюта и хихикнула. «Юра, что там с этой экспедицией?» — поинтересовался я. «Обычная научная экспедиция. Официально отправилась на исследование систем с целью найти ценные руды. Но по факту, похоже, они полетели искать артефакты. Информации по целям экспедиции мало, поэтому версия с артефактами самая вероятная. Итак, научное судно представляло собой тяжелый крейсер 10 поколения. Экипаж составлял 356 человек, включая ученых. До места назначения экспедиция добралась за 3 месяца. О своем прибытии в нужную систему они доложили руководству. После этого связь прервалась. Спасательная партия была отправлена через 3 месяца после того, как экспедиция перестала выходить на связь. Еще через 3 месяца спасатели были на месте. По результатам их работы составлены подробные карты 7 систем, той, в которой пропала экспедиция, и 6 соседних. Поиски продолжались 8,5 месяцев. Никаких следов экспедиции найдено не было, доложил Юра. Да уж, и как я должен их искать? Судя по всему, спасатели прочесали все вокруг, и результата нет, пробормотал я.